Глава 6. Прогулка в Симонов монастырь. Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Карамзин. Эпиграф взят из повести Карамзина «Бедная Лиза», 1792 год, ассоциациями из которой пронизан весь очерк. Кто из приезжающих в Москву, особенно летом, не побывал на Воробьевых горах и у Симонова монастыря, чтобы взглянуть с двух сторон на нашу златоглавую красавицу Москву? Я не говорю уже о постоянных жителях московских. Конечно, многие из них очень редко бывают на Воробьевых горах, но зато почти все ездят летом в Симонов монастырь. Одни, чтобы помолиться Богу и послушать благолепное пение монастырских иноков, умиляющие душу своим неизъяснимо благозвучным согласием. Другие для того, чтобы полюбоваться колоссальной панорамой одного из самых живописных городов в мире. Разумеется, зимою бывают в Симоновом монастыре одни богомольцы. Изредка только посетит его или иностранный путешественник, которому не удалось побывать у нас летом, или какой-нибудь любитель зимних прогулок. Я однажды ездил нарочно в Симонов монастырь, чтобы посмотреть оттуда, какова наша матушка белокаменная в своем зимнем наряде. День был светлый, вдали все кровли бесчисленных домов сливались в одну снежную волнистую равнину, над которой подымались главы церквей и пирамидальные вершины колоколен. Все это горело и сверкало в солнечных лучах, которые расстилались по снегу с золотом и самоцветными каменьями. Да, хороша Москва и под этим пушистым белым покрывалом. Но она во сто раз лучше в своей летней зеленой мантии, сотканной из тысячи садов. Не знаю, помните ли вы, любезные читатели, приятеля моего, Николая Степановича Соликамского, большого знатока и страстного любителя русской старины. В первом выходе моих записок я познакомил вас с этим чудаком, который простит вам от души всякую личную обиду и возненавидит как врага, если вы посомнитесь в подлинности Несторовой летописи, или, отчего да сохранит вас Боже, скажете при нем, что мы, русские, происходим не от славян. На прошлой неделе он явился ко мне часов в 6 после обеда, в ту самую минуту, когда я садился в коляску, чтоб ехать за город. «Куда ты отправляешься?» — спросил он. «Да так», — отвечал я, — «куда глаза глядят. В такую хорошую погоду грешно сидеть дома. Не хочешь ли со мной?» «Нельзя, мой друг, я еду пить чай в роще Симонова монастыря». «Один?» «Нет, с княгиней Зориной, дочерью ее, княжной Ольгой, племянником Александром Васильевичем Прилуцким и Богданом Ильичем Бельским». «Сиречь со мной». «Пожалуй, для меня все равно, куда не ехать». «Так поедем же, княгиня тебя только и дожидается». Соликамский сел ко мне в коляску, и мы отправились. Вы знаете, любезные читатели, что я, начиная какой-нибудь рассказ, имею привычку всегда знакомить с вами те новые лица, о которых я не упоминал еще в моих записках. Чтоб не отступить от этого правила, я скажу вам несколько слов о княгине Зориной, ее дочери, княжне Ольге и родном племяннике Александре Васильевиче Прилуцком. Княгиня Зорина родилась и воспитывалась в Москве. На 20-м году она вышла замуж, уехала в Петербург и, прожив там почти 40 лет, решилась после смерти своего мужа возвратиться на старое свое пепелище, то есть в Москву, на Покровский бульвар, в каменный дом о двух жильях, построенный ее дедушкою, заслуженным бригадиром Андреем Никитичем Прилуцким. Я был знаком с нею, когда она была еще девицею и занимала первое место в числе московских красавиц. С тех пор до самого возвращения ее в Москву мне не удалось ни разу с нею повстречаться. Следовательно, ничто не могло изгладить прежних моих впечатлений. И когда я вспоминал о княгине Софье Николаевне Зориной, урожденной Прилуцкой, то предо мною являлась всегда дивная красавица с томными глазами, черными ресницами, прелестным станом и обворожительной улыбкой. Разумеется, первое наше свидание могло показаться очень забавным для других, но уж, конечно, не для нас. Мы ахнули, ужаснулись и принялись было как следует лгать без всякого стыда и зазрения совести, но, видно, мы с княгинею плохие артисты. Я говорил, заикаясь, что узнал ее с первого взгляда. Она уверяла меня сквозь слезы, что я почти совсем не переменился. Одним словом, мы очень дурно разыграли эту трудную сцену первого свидания. К счастью, что все это происходило с глазу на глаз, и над нами некому было посмеяться. Княгиня Зорина была некогда самой усердной поклонницей одного русского молодого поэта. Этот сочинитель гладеньких стишков, чувствительных повестей и небольших журнальных статеек сделался впоследствии одним из тех великих писателей, которые составляют эпохи в словесности каждого народа. Но княгиня не хотела и знать об этом, для нее он остался по-прежнему очаровательным поэтом, певцом любви и всех ее страданий, милым рассказчиком и любимым сыном русских аонит. Ей в голову не приходило прочесть его историю государства российского, но зато она знала наизусть бедную Лизу, Наталью, боярскую дочь, остров Борнгольм, и говорила с душевным убеждением: «Нет уж, теперь не умеют писать таких стихов, какими написаны послания к неверной, к Филиде, к женщинам. Нет уж, нынче никто не скажет: «Возьмите лавр, а мне в награду поцелуй». Дочь ее, княжна Ольга Дмитриевна, принадлежит к числу тех умных, просвещенных русских барышень, которые, благодаря Богу, начинают нередко появляться в наших обществах. Она получила самое блестящее воспитание. Отличная музыкантша, изъясняется прекрасно по-французски, говорит свободно по-английски и читает в подлиннике Шиллера. Но все это не мешает ей знать свой собственный язык, если не лучше, так, по крайней мере, не хуже всех этих иностранных языков. Она любит русскую словесность, радуется успехам наших художников и уверена, что мы, русские, вовсе не лишены способности идти вперед, просвещаться и сохранять в то же время нашу народную самобытность. Княжна не менее своей матери уважает ее милого поэта. Она с любовью и благоговением произносит имя этого знаменитого историка и бессмертного преобразователя русского слога, но решительно предпочитает его стихам стихи Жуковского, Пушкина и даже других второстепенных наших поэтов. Когда ей случается говорить об этом, княгиня обыкновенно пожимает с презрением плечами и вместо ответа шепчет про себя: «Ручей два древа разделяет, но ветви их, сплетясь, растут. Судьба два сердца разлучает, но вместе чувства их живут». Племянник Зориной Александр Васильевич Прилуцкий, красивый мужчина лет 35, по рождению москвич, по воспитанию западный европеец, по образу жизни англичанин, по своим поверхностным познаниям, светской любезности и легкомыслию – француз, по любви к праздности, по лени, беспечности, мотовству, хлебосольству, благородному образу мыслей и врожденной чести – настоящий русский столбовой дворянин. По душе – добрый малый, по уму – человек очень дюжинный, на словах любитель всего изящного, на самом деле – любитель хороших обедов, цельного шампанского и скаковых лошадей. Княгиня давно хочет женить своего племянника, и он бы не прочь от этого, да боится, что жена помешает ему ездить каждый день в английский клуб. Конечно, ему там скучно, в этом Прилуцкий сам сознается, да уж он сделал привычку. А для русского человека, как бы он ни прикидывался иностранцем, привычка всегда будет второй натурой. Разумеется, Александр Васильевич, как человек богатый и свободный, объездил почти всю Европу. Задолжал, простроил свое имение и воротился назад, чтобы заняться хозяйством и накопить денег, или, как он сам выражается, пожить в деревне годика два на подножном корму. Теперь Прилуцкий сбирается опять за границу, только еще не решился, куда ехать, потому что он одинаковым образом любит и английский комфорт, и парижскую уличную жизнь, и итальянское ничего не деланье. Я думаю, однако, что Прилуцкий отправится в Лондон, потому что с некоторого времени он очень пристрастился к английским пудингам и начал их запивать вместо шампанского портером. Александр Васильевич — отъявленный поклонник Запада. Он очень забавно насмехается над варварством и невежеством своих соотечественников и поговаривает иногда весьма непочтительно про нашу матушку Святую Русь. А между тем за границу два раза стрелялся с людьми, которые, не будучи русскими, говорили о России точно то же, что он говорит о ней, живя в Москве. Впрочем, в этом нет ничего особенного. Мы, русские, вообще любим побронить самих себя. Да это тогда только, когда мы дома. А на чужой стороне наших не тронь. «Свой своему поневоле, брат», — говорит русская пословица. Конечно, бывали русские, которые и дома, и в гостях злословили свою родину. Да ведь это случаи необыкновенные. Нравственные уроды — точно то же, что уроды физические. Они так же редки и так же ничего не доказывают. Разница только в том, что одних показывают за деньги, а других можно видеть даром, вероятно, потому что они уже слишком отвратительны. От Пресненских прудов до Покровского бульвара с небольшим 4 версты, разумеется, самой ближайшей дорогой, то есть по Большой Никитской в Кремль, потом Спасскими воротами на Ильинку, а там, выехав из Китай-города, прямо Покровкою на бульвар. Проезжая Спасскими воротами, я и Соликамский, по давнему обычаю всех москвичей, сняли наши шляпы. «А знаешь ли ты, любезный друг, — спросил меня Соликамский, — почему, проезжая этими воротами, мы сняли шляпы?» «Да если верить преданию, — отвечал я, — так это в память того, что в 1612 году князь Пожарский, победя поляков, пошел с православным русским войском этими воротами в освобожденный Кремль». Соликамский улыбнулся. «Ох, вы романисты, — сказал он, — так, по-вашему, до 1612 года, проходя этими воротами, русский человек и шапки не ломал?» «Нет, любезный, лет за 100 еще до Пожарского все православные проходили сквозь эти ворота с непокрытыми головами, и, вероятно, потому что, по их понятию, эти ворота были святые». «Да почему же они считали их святыми?» — прервал я. А вот почему, Богдан Ильич, в Спасских воротах благоверные цари русские, святители московские бояре торжественно встречали следующие святые иконы: Владимирскую Божию Матерь из Владимира, Всемилостивого Спаса и Спаса Вседержителя из Новгорода, Благовещение Пресвятой Богородицы из Устюга, Спаса Нерукотворного из Хлынова и Святого Николая Великорецкого из Вятки. А сверх того, в старину, из 12 ежегодных крестных ходов 9 проходили Спасскими воротами. Теперь понимаешь ли, почему все москвичи и до сих пор еще снимают шляпы, проезжая и проходя этими воротами? Понимаю, любезный, но признаюсь, что это поэтическое предание, о котором я тебе говорил, больше тебе нравится, чем простая истина. Вот то-то и есть. Вы, господа поэты, только что сказочки рассказываете. Вам жить легко. А мы, труженики из одной любви к истине, разбираем рукописи, копаемся в старых архивах, перечитываем столбцы. И все это для того, — прервал я, — чтобы доказать, что Адам был славянин и говорил сербским наречием. «Шути себе, шути! — прошептал Соликамский, взглянув на меня почти с презрением. — Я за это не рассержусь. Ведь безграмотные всегда смеются над теми, которым грамота далась». Соликамский замолчал. Через несколько минут мы выехали на Покровский бульвар и остановились у подъезда большого каменного дома, не очень затейливой, однако ж вовсе не безобразной архитектуры. Соликамский сказал правду. Княгиня Зорина меня только и дожидалась. Мы поместились всем, то есть хозяйка с дочерью, Прилуцкий, Соликамский и я, в большой линейке, заложенной шестериком. Красивые заводские лошади тронулись с места крупной рысью, и мы, переехав Яузу, стали подниматься в гору. Полюбовавшись мимоездом на великолепный дом Шепелева, мы повернули мимо Таганского рынка, оставили в правой руке Новоспасский монастырь и доехали, наконец, до Крутиц. Дом Шепелева построен в 1798-1802 годах архитектором Красильниковым по проекту Казаковым, подарен горнозаводчиком Баташовым, зятю, генералу Шепелеву, находится на углу Тетеринского переулка и Таганской улицы, Интернациональная улица, дома 9-11. С 1870-х годов используется как больница. «Постой!» — закричал Соликамский в ту минуту, как кучер повернул налево, чтоб выехать к городскому валу. Мы остановились. «Не угодно ли вам, княгиня, — продолжал Соликамский, — взглянуть на этот клочок стены и ворота, принадлежавшие некогда знаменитому Крутицкому монастырю, которым управляли епархиальные епископы Крутицкие и Можайские? Эта уничтоженная епархия была учреждена князем Александром Ярославичем Невским и называлась при нем Царскою и Подонскою. Рассмотрите хорошенько эти ворота, не правда ли, что они прекрасны?» «В самом деле, — сказала княгиня, — это что-то очень недурно и, по-французски, совершенно рококо». «Ах, как они хороши! — вскричала княжна. — Вот истинно русская архитектура! Ее нельзя никак назвать ни готической, ни византийской. Нет, в ней есть свой собственный особый характер. Как хороши эти окна, а эти, покрытые резьбою столбики, — как они легки и красивы! Посмотрите, Богдан Ильич, на эти карнизы и простенки, выложенные изразцами. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в древней архитектуре мавров есть что-то похожее на этот изразцовый мозаик». «Да, вы точно правы», — сказал я. «Так вам нравятся эти ворота?» «Очень. Все это вместе и странно, и пестро, а прелесть как хорошо». «Да что ж ты, Александр, не смотришь?» — продолжала княжна, обращаясь к своему двоюродному брату. «Посмотри!» Прилуцкий вынул из жилетного кармана лорнетку, воткнул ее в правый глаз, взглянул на ворота и сказал с улыбкою: «Подлинно прелесть, тяжело, уродливо и безвкусно. Ты правду говоришь, кузина, это истинно русская архитектура». «Уродливо?» — повторил Соликамский. «Знаете ли, — продолжал Александр Васильевич, — что мне напоминает этот законченный домишко с воротами, изразцовыми стенами и столбиками? Не правда ли, Матан, что он очень походит на эти безобразные кафельные печи, которые казались так красивы нашим почтенным предкам?» «Ах, в самом деле, — вскричала княгиня, — я помню, за Москвой рекой в одном барском доме, где мы так часто с вами встречались, Богдан Ильич, во многих комнатах были огромные печи и с такими же столбиками. Что, этот дом существует или нет?» «Нет, он давно уже сломан», — отвечал я. «И слава Богу!» — сказал Прилуцкий. «Я всегда радуюсь, когда истребляют эти памятники варварства и невежества наших предков». «Есть чему радоваться!» — подхватил Соликамский. «Ах вы, господа русские чужестранцы! Да если не из любви к своему родному, так, по крайней мере, из подражания вашему Западу, перед которым вы стоите на коленях, не разрушайте древних памятников, а берегите их так же, как их берегут и поддерживают немцы, англичане, итальянцы». «Да это совсем другое дело», — прервал Прилуцкий. «Им как не беречь своих памятников? У них есть развалины римских зданий, феодальные замки, старинные аббатства. Да чем же наши церкви и монастыри уступают вашим западным аббатствам?» — вскричал Соликамский, задыхаясь от негодования. «И полноте спорить, — сказала княгиня, — мы этак век не доедем до Симонова монастыря. Ступай, Никифор».